Глава 12. В городскую мэрию нас привезли вдвоем с Людой. Не знаю, что именно хотел этим сказать Курбатов. Вряд ли совпадение, типа «просто прихватили по пути дочь известного аристократа». Скорее, мэр желал сказать этим «мол, и ты, и твоя девка у меня в руках». Конечно, я мог утрировать и накрутить себе чего-то там, но стоило нам встретиться с этим напыщенным бюрократом, как все встало на свои места. И я невольно скривился, так как понимал, в какое именно русло пойдет наш разговор. Пара громил сопровождала нас все это время. Черные деловые костюмы, белые рубашки, галстуки, микрофоны в ушах и солнцезащитные очки. В общем, каноничный и одновременно с этим комичный типаж. Не то чтобы я был против такого внешнего вида, просто конкретно этой парочке он совсем не шел, ведь они были тупы как пробка. Мне даже не надо было забираться к ним в головы, чтобы понять это. Достаточно лишь темной, так сказать, безвкусной ауры, которая исходила от мужиков. «Филатов!» — с усмешкой протянул еще один мордоворот, когда нас провели в главный кабинет. «Наконец-то мы с тобой познакомимся! А ведь я ждал, честно!» Мэр, а это был он, сомнений не оставалось, сидел за широким столом и ехидно скалился. Широкоплечий, с короткой стрижкой, чуть ли не на лосо брит, и с типичным лицом человека, чьи руки были по локоть в крови. Здесь я имею в виду бандитскую рожу. Местами побитую, но сейчас холеную, а маленькие свиные глазки уже успели оценить нас с Людой на предмет сопротивления. И судя по той же наглой улыбке, мужик решил, что мы не представляем для него опасности. «Большая ошибка, уважаемый», — мысленно подумал я. «Ты это о чем?» Люда все же услышала мои слова. «Да так, пока не важно». «Господин Курбатов», — кивнул я, — «чем обязан столь пристальному вниманию?» «Ну отчего же сразу пристальному?» — усмехнулся он и щелкнул пальцами. Два амбала, что все это время стояли за нашими спинами, тут же вышли за дверь, плотно прикрыв ее. «Все вполне себе разумно. Он пригласил нас присесть в кресло напротив, что, видимо, заранее приготовили, так как их было два. Прошу, присаживайтесь, и давайте все обсудим, как взрослые люди». Еще одна мерзкая ухмылка. Но оно и понятно, перед ним два подростка, которых он ни во что не ставит. Что ж, мне это только на руку. После будет локти кусать из-за того, что недооценил противника. А в том, что мы стоим по разные стороны баррикад, я уже не сомневался. И если плохо будет себя вести, то достанет до локти в буквальном смысле слова. «Хорошо». Миролюбиво улыбнулся я, но при этом ментально прощупывал эту комнату и все, что нас окружало. Однако опасности не нашел. Хоть что-то благостное. Я вас слушаю. Давай отбросим все любезности и перейдем прямо к делу. Выдохнул мэр и тут же посуровил. Я знаю, что вы с Мором связаны, и то, что он явился в мой город, чтобы чинить здесь беспредел. Так нельзя, Филатов. Нужно уважать хозяев, когда приходишь к ним в гости. Бесспорно, вы правы. Вновь кивнул я. «Вот и отлично». На его лице расплылась самодовольная улыбка. «Так что...» «Правы в том, что я знаком с Мором». Перебил его я с той же спокойной миной, с какой и явился в кабинет. «Однако насчет второго пункта все не так просто». «Вот как?» Недовольно фыркнул он. «И в чем же там проблема?» «В том, что и хозяева должны быть вежливы к своим гостям. Разве не так?» Хитро улыбнулся я, и это не осталось незамеченным. Мэр заметно напрягся, хотя и пытался этого не показывать. Но дрогнувшее веко выдало его. «Так», — кивнул он, — «но к чему ты клонишь? Хочешь сказать, что твоего приятеля кто-то обидел, и только после этого он стал мстить?» «Нет», — я мотнул головой, — «обидели меня. И пусть я не злопамятный, но мой друг совсем другого мнения». «О чем это ты?» Голос Курбатова с каждой секундой становился все холоднее. «В первый вечер моего пребывания в Нижнетарове меня чуть было не сбил один из сынков местной знати», — просто ответил я. «Насколько знаю, его мать работает непосредственно на вас. Думаю, об этом инциденте уже в курсе весь город. Ведь так?» «Ах, вот ты о чем!» — неожиданно расхохотался мэр. «Да, виноват, прости. От лица города и мэрии приношу свои искренние извинения за этот инцидент и готов возместить моральные и физические потери. Конечно, если они были». «Даже так?» — слегка удивился я. «Что ж...» «С радостью принимаю и извинения, и... что вы там уготовили?» «Вскоре узнаешь, Филатов». Курбатов поправил пиджак и протяжно вздохнул. Честно говоря, давно надо было этого дебила к ногтю прижать. Да все не находилось смельчака. А ты молодец, ловко справился. Благодарю. В качестве компенсации готов выдать вам личный автомобиль, пока вы в городе. Продолжил меж тем мэр. Но мне бы все-таки хотелось прежде договориться с тобой о наших общих делах. У нас есть общие дела? Поинтересовался я, так как не помнил, чтобы путеводная нить сотрудничала с мэрией. Ха, мальчишка. Пренебрежительно отмахнулся он. «Конечно, у нас много общих дел. Раньше были с господином Торняковым, а теперь будут с тобой, раз ты отжал у него компанию». «Не отжал», — я покачал головой. «Я всего лишь представитель». «Ой, да брось ты мне лапшу на уши вешать», — снова фыркнул тот. «В общем, давай так, Филатов. Я тебе не мешаю работать в городе, как это было раньше, а ты угомонишь своего приятеля. По рукам? А вы собирались мешать законному бизнесу?» Я вопросительно изогнул бровь. «Законному?» «Нет, ни в коем случае», — он покачал головой. «Но не дури, Филатов, я прекрасно осведомлен тем, чем занимается мор. И назвать это законным можно с большой натяжкой. Но, как я уже сказал, давай будем взрослыми и адекватными людьми. Если договоримся, то можешь забрать машину себе. Пускай это будет жестом моей доброй воли». Он взмахнул рукой, будто сделал мне великое одолжение. «Поверь, она того стоит». «Охотно верю», — с улыбкой ответил я. «Но пока что не совсем понимаю, о чем именно идет речь. Наша компания после ребрендинга находится, так сказать, в зачаточном состоянии. Мы еще не определились, какая именно стратегия подойдет для нашего развития, так что...» Я развел руками. «Я не могу вам сейчас ничего обещать, господин Курбатов. Единственное, что я точно сделаю, так это обсужу со своими коллегами ваше щедрое предложение, и мы обязательно обмозгуем идею о сотрудничестве. Вы ведь этого желаете?» «Да», — коротко бросил он, снова нахмурившись. «Ты специально его бесишь?» — мысленно поинтересовалась Смирнова. «Он первый начал», — возразил я. «Не будь ребенком, Илья. Он может прямо здесь убить нас, и ему все сойдет с рук». «Ты серьезно так думаешь? Очень сильно сомневаюсь, что Курбатов настолько кретин». «Нет, он придумал кое-что другое». «И что же?» — девушка слегка вздрогнула. «Позже расскажу. Благодарю за деловой разговор, господин Курбатов». Я привстал с места и протянул ему руку. «Мы ведь уже закончили?» «Закончили», — сухо произнес он, ответив на рукопожатие, при этом сдавив мою ладонь так, что обычный бы человек заскрипел бы зубами от боли. Но со мной такое не прошло. «Надеюсь, мы поняли друг друга, Филатов?» «О, более чем». «Хорошо, рассчитываю на твою рассудительность». На этом разговор подошел к концу. Мы с Людой вышли из кабинета, чувствуя на себе взгляд Курбатова, даже когда за нами закрылись двери. «Все в порядке?» – поинтересовалась девушка, видя мой задумчивый взгляд. «Не совсем», – пробормотал я. «Но расскажу чуть позже, когда выйдем отсюда». Автомобиль, как и говорил мэр, и правда оказался достойным. Я не особо в них разбираюсь, но то, что понимаю, мне нравилось. Не верх наслаждения, но вполне себе приличный подарок. Жаль, что он решил так просто сгубить такую красоту. «Босс сказал, что у вас есть права», – пробубнил один из тех громил, что все время нас сопровождали. «Да, я умею водить», – ответил я и сел за руль. «Босс. Они даже не научились прилично разговаривать. Хотя чего я ожидал от шайки отморозков, которая дорвалась до власти?» «Тогда счастливого пути», – ухмыльнулся тот и отошел в сторону. Однако взгляд с нас не спускал. «Илья?» – Люда села на пассажирское сиденье. «Может, объяснишь, что происходит?» «Да, конечно, моя дорогая», – улыбнулся я, заводя мотор и неспешно направляя машину на основную дорогу. «Просто думаю над предложением господина Курбатова. Говорим спокойно, будто все удачно. Одновременно с этим я обратился к ней мысленно. Здесь прослушка. Мне показалось, что все прошло отлично», – улыбнулась Смирнова, но в ее глазах полыхал огонь ярости. «Что он задумал? Хочет убить нас?» «Да, взорвать машину. Поэтому тебе придется где-то выскочить по пути. Справишься?» «Что?» – не сдержалась она и вскрикнула вслух, но тут же исправилась. «Ты с ума сошел? Я не оставлю тебя одного!» «Ничего», – ответил я. «И да, все отлично. Осталось только разобраться в документах». «Не перечь мне! Я не смогу закрыть покровом нас обоих!» «Я тоже не слабая магичка, если ты помнишь. И в силах прикрыться сама, даже от направленного взрыва». «Дело не только в этом. Эх...» Он собирается взорвать нас в центре города, чтобы пострадали невинные. Но зачем? Убрать ненужного человека и подставить Мора. Но давай я позже все объясню. Сейчас надо решить, как мы будем спасать себя и остальных. А пока я думал, скинул мысли форму того, что успел подслушать в кабинете Курбатова, точнее, в его голове. «Малолетние щенки», — думал тогда он, глядя нам в спины, когда мы выходили в коридор. «Думаете, что пришли ко мне и можете делать все, что заблагорассудится? Ха! И не таких ломали, падаль! Будь моя воля, ты бы на параше сидел, а твоя сучка стояла бы передо мной на коленях, активно работая ртом. Но нет. Сказали, что вас лучше всего убрать поскорее. Ладно, хрен с ним. Позабавимся, потом с мором. Сейчас вы прокатитесь прямиком на тот свет, прихватив какую-нибудь шваль по пути. А мне потом останется заявить, что ваши с мором мнения разошлись, и он решил тебя приструнить. Что, думаешь, народ мне не поверит? Как бы не так, щегол. Я всех здесь под колпаком держу. Мой город, мои люди». «Мне кажется, или у него мания величия?» — спросила Люда, скривившись от того, что только что услышала. «Есть такое», — не стал отрицать я. «Кстати, ты же заметила, что он пробудившийся? Всего лишь первая ступень, да и то слишком слабая. Даже ты в первые дни мог бы его легко одолеть». «Вроде бы похвалила, но чувствую, что я оскорбила одновременно». «Ой, прекрати. Лучше скажи, как нам не подпалить наши красивые тушки?» «Есть одна идея».